Глава 5. Пространство высоких энергий. Галактика пограничная. Система звезды Ярна. Ремонтно-строительный завод Каста Астеров на орбите Арктиды. Сплетение энергии пилотского поста привычно сжало тело, и Алиса улыбнулась предстоящему полету. Жаль, что он будет недолг, но все равно приятно. Летать она любила с детства. Восторженное упоение полетом навсегда охватило ее с тех самых пор, когда совсем юная гармоничная дочь рода Небесной Лазури случайно активировала кристалл полета погибшего отца, до того момента считавшийся поврежденным. Правда, мать постоянно была против полетов и всячески настаивала на соблюдении канонов воспитания, гласящих, что до 16 лет подростки не должны летать при помощи кристаллов. В этом возрасте личный энергопоток еще слаб, и любой полет чреват серьезными травмами. К гармоничным это относилось в еще большей степени, так как постоянные всплески стремительно растущего потока могут привести к трагедии, если застанут тебя в воздухе на большой высоте. В итоге самыми счастливыми оказывались рожденные в священное лето. Они начинали летать лет с 13-14, и ничего им не мешало. Даже наставники смотрели на подобные шалости сквозь пальцы. Посему Алиса поначалу частенько летала украдкой, а потом не летала вовсе, после серии переломов, дав матери слово не активировать отцовский кристалл полета без разрешения взрослых. Наступление совершеннолетия и официальное начало занятий по личным полетам явилось для нее долгожданным праздником. С тех пор она старается подниматься в небо при каждой возможности, хотя мама по-прежнему смотрит на ее безудержную страсть к полетам с все возрастающей печалью. Алиса вошла в режим полного слияния с космическим судном и вслушалась в корабельный энергоконтур. Вибрации кристаллов оборудования звучали идеально. Она сама произвела калибровку и тонкую настройку согласно представленному кастой аргонавтов запросу. Можно возвращать судно владельцам. Алиса убедилась, что не забыла загнать в судовой ангар небольшую лодочку, чтобы было на чем возвращаться обратно, и послала импульс на открытие стартовых люков. Потолочный монолит тест-контрольного цеха втянулся в стены, образуя выход, и мягко пульсирующая энергия овальная капля громадного пассажирского лайнера покинула исполинский куб орбитального ремонтного завода. Алиса сверилась с диспетчерскими частотами касты жизнерекущих, транслирующими потоки навигационных сигналов, выбрала разгонный коридор и набрала скорость. Лайнер выскользнул на ближнюю орбиту заснеженной Арктиды и помчался прочь, стремительно увеличивая ускорение. Четверть часа Алиса совершала тестовые маневры, прогоняя через пиковые нагрузки все обновленные узлы, прошедшего модернизацию судна. Нареканий к новым кристаллам не имелось, и она загнала лайнер в астероидное поле на финальный тест управляемости. Вообще, с ее стороны, это была безобидная хитрость. И так уже ясно, что лайнер безупречен, просто хотелось полетать лишние пару частей. Она прошла астероидное поле, лихо обходя почти в притирку, застывший в невидимости ударный крейсер воинской касты, и вышла в чистый космос. Вообще, с воинами так лучше не шутить, могут и по мягкому месту надавать, у них это запросто, и, кстати, довольно болезненно. 2 лета назад она нашкодила на первом своем космическом полете, вломившись на катере в тренировочный бой перехватчиков, так впечатления о последовавшем разборе полетов остались в памяти до сих пор. Но этот крейсер каста воинов просила облетать как можно ближе, чтобы у шпионов темных, если они появятся в системе Ярна, возникло обманчивое впечатление, будто внутри астероидного поля ничего нет. Они любят прятаться среди астероидов, поэтому сами приползут в расставленную западню. Что вполне возможно, потому что крейсер никак не заметишь, и все облетают его по заранее полученным высокоточным координатам. И никто из знакомых Алисы ни разу не смог заметить, как эскадра воинской касты, охраняющая Арктиду, производит замену одного крейсера на другой. Но это точно делается, ведь даже воины должны когда-то отдыхать. Сияющий метеор лайнера прошил космическую черноту и сбросил ускорение, приближаясь к станции аргонавтов. Громадный тысячегранник размером с маленькую луну издали казался идеально круглым, но вблизи больше напоминал забавного помятого ежика с крохотными шариками вместо колючек. Так выглядели пристыкованные к станции космические суда разных типов. Со стороны Солнца в основном грузовики. Их кристаллам лишний поток энергии никогда не помешает. Пассажирские суда располагались на противоположной части тысячегранника. И Алиса ловко прикрепила лайнер на свободное место, безошибочно погасив скорость до нулевой в точке касания. Основной энергоконтур станции почувствовал прибытие сияющего и зажег область прямого перехода в станционный центр истины. Едва заметно подрагивающий мягкой рябью прозрачный сгусток энергии поглотил Алису, и она оказалась в громадной зале, стеряющимися высоко вверху потолками и высеченными из гранита многометровыми статуями великих предков. Хорошо знакомый Алисе центр истины сегодня был заполнен множеством сияющих каст-аргонавтов, образовавших посреди нее гигантский круг света. Помимо общего визуального контакта, все присутствующие в кругу были соединены в общий контур, и негромкий многоголосый говор сопровождался интенсивным обменом информационными импульсами. Судя по мерцанию кристаллов связи всех присутствующих, данный центр истины в настоящий момент находился в едином информационном поле с другими станциями касты в системе Ярны. Значит, собрание было серьезным, и закончится оно принятием важного решения. Корректнее всего будет не мешать. Алиса отошла в сторону и остановилась у подножья архивного кристалла. Настроившись на излучение скрижалей хранения данных, она нашла нужную информационную емкость и принялась заносить в нее подробности модернизации лайнера. Обновлять данные не являлось сложной задачей, и Алиса между делом разглядывала собравшийся круг. Достигшей совершеннолетия молодежи там почти не было. Взрослые сияющие составляли абсолютное большинство, и фактически кругов было два – основной и женский. Любое собрание сияющих проводится в кругу, чтобы каждый мог видеть каждого. К обсуждению допускаются только совершеннолетние, но голос не достигшего возраста самостоятельности вдвое слабее умудренного годами. Так что до 32 лет сияющие предпочитают помалкивать, да набираться опыта и разума. Поэтому говорят редко, и либо метко, либо, если их мнением поинтересуется кто-нибудь из присутствующих на совете. Жены сияющих занимают место в общем кругу, лишь пока одиноки, дабы было сразу видно, кто из дочерей рода или представительниц класса свободен для заключения супружеского союза. Создавшая супружеский союз женщина покидает общий круг, выходит за мужа и отныне стоит за спиной своего супруга. Это не просто позволяет увидеть, кто из присутствующих на совете жен уже обрел свою половинку, но и упрощает супругам обсуждение. Они могут тихо обговаривать свое общее мнение, ибо супружеская пара сияющих – суть не два разных человека, а состоящая из двух половинок – единое целое. Их голос является общим и засчитывается как голос, умудренного опытом прожитых лет. И сейчас почти за каждым аргонавтом, занимающим место в основном кругу, стояла его половинка. Незамужних жен и неженатых мужей из порядка тысячи сияющих было не более полусотни. Сказывалось ведущееся усиленными темпами расселения Арктиды. Все больше таежных полян покрывала молодая лесная поросль. Все меньше становились ручейки транспортных потоков в небесах над земной поверхностью. Интенсивность космических перевозок упала еще сильнее. В системе Ярны у касты аргонавтов осталось всего 4 внутрисистемных станции. Раньше было гораздо больше, но расселение сделало столь обширное количество специалистов по космосу невостребованным. С тех пор, как численность населения Арктиды снизилась до 20 миллионов человек, число наземных станций аргонавтов сократилось до полутора десятков, да и те были загружены едва наполовину. Объемы перевозок с каждым летом снижались, все больше сияющих покидали систему Ярны, переселяясь на Земли, где ветви их родов были представлены повсеместно. В основном обитатели Арктиды из родов Свага улетели на Руту, а из родов Тули – на Труару. Эти две земли имели относительно небольшую гравитацию. Там, конечно, потяжелее, чем на Арктиде, но со свойственными сияющим землями-гигантами не сравнить. Родичи с Руты сообщили, что за прошедшие лета население этой земли увеличилось почти на четверть, и многие молодые супружеские пары изъявили желание переселиться на земли гиганты галактики Свага, чтобы новорожденные изначально привыкали к гравитации предков. Говорят, через 4 лета на Арктиде не останется никого, за исключением небольшого дипломатического представительства, и так будет до самого завершения Великой Асы. Круг аргонавтов зашумел сильнее, и Алиса увидела, как Ас-Хранитель Световид воздел к звездам гравитационный посох, призывая собравшихся к молчанию. «Итак, решение принято», – провозгласил седовласый старец. «Каста аргонавтов Арктиды направляет 1024 пилота в ряды эскадры ратного ополчения, формирующейся в системе Аркольна. Прошу добровольцев сделать шаг вперед». Вперед шагнуло почти полкруга. Судя по тому, что обсуждение продолжилось, на других станциях добровольцев было не меньше, и общее их количество оказалось больше необходимого. Некоторое время аргонавты определяли, кто войдет в состав эскадры ратников. Потом было принято окончательное решение, и Ас-Световид объявил совет завершенным. Сияющие начали расходиться, исчезая в точках прямого перехода или просто покидая центр истины через просторные люковые створы, ведущие в рабочие отсеки станции. И Алиса здоровалась с давнишними знакомыми. Ремонтом боевых кораблей и гражданских судов она занималась со дня совершеннолетия, и многих аргонавтов знала по роду деятельности. Поначалу опытные мастера не доверяют новичкам сложных работ, и роль Алисы частенько сводилась к тестированию и перегону прошедших ремонт судов. Тем более, что летала она очень даже неплохо, а общение с аргонавтами позволяло отточить навыки. Так что со многими из аргонавтов она познакомилась еще в самом начале своей кастовой деятельности. Позже, спустя лето, у нее появились первые успехи в области некапитального судоремонта, и Алиса с головой погрузилась в кастовое дело. Особенно хорошо ей удавались пусконаладочные работы, и простой перегон отремонтированного судна заказчику превратился в финальную часть испытательного пилотирования. Правда, из-за всего этого личного времени у нее совсем не оставалось, но так было даже интереснее. Во-первых, необходимость тестовых полетов позволяла ей летать на разных типах судов. А во-вторых, обилие работы требовало проводить на заводе сутки напролет, и это ее устраивало. Потому что находиться дома в последние пару лет стало просто невозможно. Едва завидев дочь, Ждана начинала занудные разговоры на тему выхода замуж и тащила ее на просмотр образов потенциальных кандидатов. Подобранные родичами гармоничные мужи были видными специалистами в своих кастах, по-мужски привлекательными и весьма рассудительными сияющими. Сразу видно, что тебе демонстрируют образ достойного и серьезного человека. И соответствие энергопотоков было на вполне приемлемом уровне. Но было одно «но». Ее сущность не тянулась ни к одному из них. Было даже как-то неловко объяснять, из-за чего она отвергает образы более чем достойных кандидатов одного за другим. Ждана постоянно хмурилась, бросая на нее исполненные молчаливого упрека взгляды. И с каждым таким просмотром холодность в их отношениях возрастала. Ссориться с матерью не хотелось. Ощущать молчаливые намеки на то, что так можно навечно остаться одинокой, и выслушивать сетования на тему того, что кандидаты закончились уже в двух созвездиях, не хотелось еще больше. Поэтому вариант углубиться в профессиональную деятельность был не так уж плох. Вот только по ночам ей все чаще снился один и тот же странный и недобрый сон. «Вечно сияющих звезд тебе, дедушка Световид!» Алиса поклонилась приближающемуся асу. «И тебе, ласкового солнца, Веста-красавица!» Внимательные глаза старца окинули ее цепким взглядом, и Алиса почувствовала, как мощный энергопоток аса легким касанием стабилизирует ее личный контур. «Я ощущаю отголоски печали в твоем контуре. Что стряслось?» «Все хорошо, многомудрый хранитель», — улыбнулась она. «Просто вспомнился недобрый сон». «Недобрый?» Седовласый ас внимательно изучил ее поток. «Я вижу, он снится тебе не впервые. Ты рассказывала о нем жизнь рекущим. Среди твоих родичей их множество». «Рассказывать особо нечего», — смутилась Алиса. «Я сама толком не понимаю, что вижу. Вокруг все плывет, словно я нахожусь посреди кипящего пламени. Голова будто залита раскаленным металлом. Очень больно, но сама я не горю и даже не чувствую жара. Рядом со мной посреди огня парит дарийская высшая валькирия. Очень высокая и редкой красоты. И почему-то я точно знаю, что она – это часть меня. А еще у меня белоснежные волосы и голубые глаза. Я этого не вижу, от боли все плывет, но я это чувствую, потому что во сне я специально поддерживаю эту цветовую вариацию. Мне очень больно, но я должна терпеть, потому что от этого зависит нечто очень-очень важное, будто в этом весь смысл моей жизни». Она вздохнула. «Но в этот миг во сне все вспыхивает бесконечно яркой вспышкой, и я просыпаюсь. Вот и все. Не очень-то много смысла». «Если во сне тебе больно, то лучше пройти медосмотр», – мягко ответил ас-хранитель. «На всякий случай. Почему бы тебе не посетить целителей?» «Мне неловко отвлекать целителей от важных дел такой ерундой», – Алиса весело улыбнулась. «У них столько всяких серьезных занятий, а тут я с нелепыми снами. Тем более, что на самом деле у меня ничего не болит, а если полетать, то настроение взлетает до небес». «Я обратил внимание на твою посадку», – седовласый старец одобрительно кивнул. «Ты погасила неплохую скорость в ноль, непосредственно в точке касания. Это боевой маневр высшего пилотажа. Ты брала уроки у касты воинов?» «Я не знакома ни с кем из воинской касты», – ответила Алиса. «Они ведь на Арктиде не живут, а эскадры, охраняющие системы Ярны, постоянно меняются. Но я несколько раз тестировала и перегоняла боевые корабли, правда, не воинам, а ратникам. В один из таких полетов мне доверили перегнать десантный корабль, и я сама не знаю, как так получилось. Я набрала чрезмерно большую скорость, до космической крепости оставалось слишком маленькое расстояние. И вдруг я поняла, что точно знаю, что и как надо сделать. Я погасила скорость прямо в доковом гнезде. Я даже совсем не испугалась, наоборот, мне понравилось. С тех пор, как это возможно, я всегда так останавливаюсь. Ратников, которые несут службу в космической крепости, это не пугает, а мне всегда приятно полетать». «Может, ты поторопилась с выбором касты?» Седовласый старец хитро прищурился. «Не желаешь перейти к нам? У нас полетов побольше будет, нежели у других. Отточишь мастерство, пока замуж не вышло. Что у тебя в плане кандидатов?» Если потребуется, мы можем отправить тебя по делам касты в мир Свага. Там множество достойных гармоничных мужей». «Благодарю тебя, многомудрый Световид». Алиса смутилась. «Но я пока останусь в касте мастеров. Не хочу расстраивать маму, ей без этого тяжело. Гибель отца сильно подкосила ее, и она болезненно реагирует даже на мои тестовые полеты. Все ждет, когда младшая сестренка в совершенстве овладеет гравитационным контуром и мечтает переселиться на Руту. Она считает, что там мы будем в большей безопасности». Алиса вновь улыбнулась. «Если так дальше пойдет, то она сама перетащит нас в мир Свага. Уже бы перетащила, да братья против. Они не хотят покидать Арктиду. Они хотят сражаться за Родину с темными, и она постоянно пытается отговорить их от вступления в Ратники и старается как можно скорее найти им жен половинок, чтобы образумились. От этого всего братья упрямятся еще больше. В общем, ей с нами непросто, так что сейчас не лучшее время. Быть может, на Руте ей станет легче, и я перейду в Аргонавты». «К исходу этого лета наша каста покинет систему Ярны». Речь Аса звучала ненавязчиво, но многомудрый старец продолжил изучать ее поток. «На Арктиде 20 миллионов сияющих, 3/4 из них – это дети, и наша каста осталась неудел. Объемы внутрисистемных перевозок невелики, и касты справляются с ними самостоятельно. Мой род переселяется на Руту, там проживает наша основная родовая ветвь. Так что, когда переберешься туда, мы вновь окажемся соотечественниками. Если надумаешь переходить к нам в касту, найди меня». «Благодарю тебя, дедушка Световид». Алиса выполнила поклон. «Мне пора возвращаться на завод, мама наверняка уже волнуется. Вечно сияющих звезд тебе и всей касте аргонавтов». «Ласково солнце». Седовласый старец проводил взглядом исчезающую в энергиях области прямого перехода Алису, и кристалл связи на его диадеме слабо засветился, посылая импульс на широкополосный кристалл дальней связи. «Во славу расы». «Во славу». В сознании седовласого аса вспыхнул образ могучего дарийского воина с личным кристаллом Конунга. Белоснежная броня 5-метрового гиганта сияла под действием мощнейшего личного потока владельца. «Чем каста воинов может помочь славной касте аргонавтов?» «У меня есть к тебе просьба, могучий Торбрунд». Ас-световид снял информацию с глубинных отделов головного мозга и сформировал энергетический образ. «Только что мне попался энергетический отпечаток некой дарийской высшей валькирии. Отпечаток косвенный и сильно затуманен эманациями боли, поэтому просматривается недостаточно четко. Но все же, быть может, ты сумеешь выяснить, кто она, доблестный конунг. Я могу подождать столько дней, сколько нужно». Могучий боевой ас на мгновение закрыл глаза, принимая входящий образ. «Это Сигтруда». Голос конунга был, как всегда, угрюм. «Высшая валькирия из рода Форнер. Как я могу с ней встретиться?» Начал было седовласый ас, но умолк, ощутив будущий ответ. «Никак». Дарийский гигант бросил на него тяжелый взгляд. «Она погибла в бою 430 лет назад». Несколько мгновений Световид обдумывал услышанное, после чего решительно заявил. «Тогда мне необходимо встретиться с тобой, могучий ас, как только у тебя появится время». Сияющая звездным пламенем громада авианосца замерла подле крохотной сферы светоча, но ослепительная яркость непобедимой крохи затмила свечение космического исполина. Кристалл связи авианосца испустил короткий импульс, и стоящий посреди центрального отсека светоча Торбрунд принял входящий вызов. «Конунг Торбрунд?» В сознании вспыхнул образ мускулистого 5-метрового родича. Его белоснежные волосы и глаза цвета зеленого пламени синхронно полыхнули сиянием, и дарийский воин воздел руку к звездам. «Во славу расы! Ты вызывал меня, могучий родич?» «Во славу!» Рука Торбранда устремилась к небесам. «Я покину базу сводной группировки на какое-то время, а с аргонавтов и системой Ярны просят о встрече. Во время моего отсутствия держи со мной связь постоянно. Удвой количественный состав рейдовых групп. В зоне нашей ответственности не было боев вот уже 3 недели. На соседних с нами участках фронта тоже слишком спокойно. Это не к добру». Кристаллы связи обоих боевых кораблей одновременно приняли экстренный вызов, и несущая частота пополнилась образом оперативного дежурного по сводной группировке. «Конунг Торбрунд!» Оперативный коротко отсультовал. «Срочное донесение. Мы принимаем сигнал аварийного маяка. Вибрация его глюонной цепи нестабильна. Но архивные скрижали определяют маяк как принадлежащий к спискам пропавших без вести в дни первого сражения второй асы. Более точную информацию мы сейчас получаем. Сам аварийный маяк находится в пограничной, в низкоэнергетическом пространстве, в тылу противника. Согласно разведданным, там сейчас зона ответственности красных рас. Довольно незамысловатая ловушка. Голос Торбранда был лишен эмоций. Но если темные отыскали аварийный маяк, то при нем должна была быть хотя бы одна занятая стазис-капсула, иначе сигнал бедствия не активировать. Не исключено, что находящегося в стазис-капсуле сияющего еще можно спасти. Посмотрим, что все это значит. Сводные группировки, боевая тревога. 16 частей до открытия 0 перехода. Светочем ближнего боя атакующий ордер принять. Ударным группам к рывку приготовиться. Разведке начать инфильтрацию в ряды противника после высадки первой атакующей волны. Действовать самостоятельно согласно складывающейся обстановке. Режим невидимости не покидать. Задача. Поиск и обнаружение стазис-капсул. Приступить. Сводная группировка начала действовать. Авианосец ушел к выстраивающимся возле светочей дальнего боя в походный ордер штурмовым группам. И Торбранд вслушался в частоту блюстителей. Подрагивающий на ней сигнал аварийного маяка был прерывист, но идентифицировался достаточно уверенно. Блюстители уже послали запрос в центр истины штаба флота пограничной, и одна из архивных скрижалей ответила. Судя по частоте развертки, аварийный маяк принадлежит ударному крейсеру воинской касты, пропавшему без вести в первые сутки второй асы. С тех пор о судьбе его экипажа не имелось никакой информации. Это единственная возможность узнать хоть что-то, представившееся за 445 лет. Значит, асу Световиду придется подождать. Тем более, что факт наличия ловушки возле аварийного маяка сомнения не вызывает. Старший командный состав сводной группировки доложил о готовности войск к атаке, и Торбранд коснулся сознанием кристалла ноль перехода. Несколько столетий это невероятно мощное оборудование было недоступно ему по причине недостаточной силы личного энергопотока. И казалось, что набрать такую мощь решительно невозможно и за две жизни, не то что за одну. Но исполненные жестоких и почти беспрерывных сражений века шли, сменяя друг друга. И с каждым уничтоженным врагом расы могучая сущность гармоничного бойца накапливала собственный энергопотенциал. Медленно, но неумолимо, ее сила росла, и полтора века назад угрюмый гармоничный воин развился в боевого аса, существо великой мощи, возможности которого превышают рамки четырехмерного слоя Вселенной. Его четырехмерное биологическое тело – суть единственная, что сдерживает исполинскую силу, ставшей 16-мерной сущности. Еще полвека сражений такой же интенсивности, и он достиг состояния истинного аса, высшего предела развития сущности внутри четырехмерного слоя Вселенной. После этого делать ему здесь стало нечего. Но вечно угрюмый воин, сила которого не знает равных во всей галактике, не испытывал радости от того, что прошел путь, доступный лишь единицам из триллионов. Его могучий и древний род гордился им, по праву гордились кровные братья и сестры, но сам он не испытывал эмоций, отличных от отстраненного безразличия. 430 лет его жизнь была посвящена уничтожению врагов расы и достижению заветной цели – найти своего самого главного врага и совершить воздаяние. Тысячи раз могучий воин был на грани гибели в жестоких битвах, лишенных шанса на выживание, но, вопреки всему, оставался жив и становился еще сильнее. Эта невероятно мощная сила накапливалась ради финального боя, который принесет успокоение его кровоточащему сердцу. И он чувствовал, что решающий час близится. И чем более мощным он подойдет к своей последней битве, тем весомее будет кара, что постигнет врагов. Чело могучего боевого аса озарилось едва заметной недоброй улыбкой. Давно пора. Мрачное одиночество половины разбитого надвое целого не приносит ни горя, ни радости, лишь бесцветное однообразие. Раньше скрасить затаившуюся глубоко внутри сознания боль помогали беседы с отцом и теплое сочувствие матери. Но столетия назад Харальд погиб в тяжелой битве, и Хельга добровольно последовала за ним и пожелав существовать без своей половинки. Тогда, 430 лет назад, он хотел поступить так же, но всепожирающая жажда мести придала ему сил для дальнейшего существования. С тех пор миллионы врагов расы имели возможность пожалеть о том, что машинерии одного из эмиссаров их Черного Господа не хватило сил уничтожить в том бою обе половинки единого сияющего целого. Одна из них рассыпалась в пыль, растворившуюся в потоках энергии Великой Вспышки, но другая, кровоточащая неровными зазубренными линиями разлома, стала огромной, раскаленной и безмерно опасной. И вскоре непоколебимый канон воинской касты сияющих, смерть за смерть, вновь обрушится на голову врагов во всей своей красе. Пришедшие за нашими землями и нашими жизнями да потеряют свои. Жаль, что это произойдет не сейчас. Единое информационное поле Вселенной подсказывает могучему асу, что час его последней атаки еще не наступил. Кристалл ноль перехода, неподвластный существу, сила личного потока которого хотя бы на крохотную единицу меньше максимально возможной, встрепенулся под легким импульсом мощнейшей энергии боевого аса. Невообразимо сложные атомарные решетки его каскадов подхватили биоэнергетический поток сияющего, и в указанной волей могучего аса точки пространства первичные материи изменили свою суть. Метрика пространства дрогнула, сворачиваясь в едва подрагивающее нечто, и две территориальные точки галактики, разделенные исполинским расстоянием, слились в единое целое. «Первой волне в атаку», – произнес Торбранд, и его светоч вспыхнул бездонно черным огнем. Россыпь пылающих лучистой чернотой светочей ближнего боя ринулась в атаку, исчезая в подрагивающем зеркале ноль перехода на сверхсветовом форсаже. Спустя мгновение корабельные кристаллы подхватили общий энергопоток новой солнечной системы, и в сознании сияющих бойцов вспыхнула картина вражеского пространства. «Что-то не похоже на ловушку», – выразил общий импульс мнений гармоничный ветеран Хродмар. Его светоч шел в числе первых, и, не встретив сопротивления, прекратил ускорение, переходя на половину текущей скорости фотона. «Но пирожок нам попался вкусный». «Светочем ближнего боя атаковать приближающиеся силы противника». Торбранд изучал представшую его сознанию солнечную систему. «Ударным группам обеспечить беспрепятственный выход остальных сил группировки. Линкорам огневой поддержки разворачиваться непосредственно рядом с ноль переходом. Светочем дальнего боя авианосцам проходить ноль переход в режиме невидимости. Разведчикам работать в составе единой сети». Истинно черные сгустки светочей ближнего боя брызнули в разные стороны антрацитовыми каплями и рванулись на сближение с эскадрами темных, отовсюду спешащими к области ноль перехода. Торбранд подвел Адельхейд к стремительно разворачивающимся в боевые порядки линкорам и принялся командовать разгорающимся сражением. Темные атаки не ждали, это очевидно. Солнечная система была забита войсками под завязку, но все они располагались на орбитах земель и космических баз, и в данный момент запоздало спешили навстречу появляющейся из ноль перехода группировки сияющих. При более пристальном рассмотрении множества вибрирующих в общем энергопотоке системы слабых энергий было несложно заметить, что боевых крепостей у темных всего две. И те приходованы под штабы, техногенное оборудование которых испускает сейчас сотни радиопередач. Застигнутые врасплох военачальники темных связываются с близлежащими войсковыми гарнизонами, одновременно пытаясь организовать оборону. Причина охватившей их паники была вполне понятна. Атакованная сияющими солнечная система находилась в глубоком тылу и являла собой очень крупную базу снабжения и ремонта войск красных рас. В гравитационном колодце местной звезды находилось не меньше 150 ремонтных доков и вдвое больше складов различного назначения, в основном оружейных и продовольственных. На средней орбите Солнца густые скопления чахлых вибраций низкоэнергетических форм жизни сразу же выдавали местонахождение жилых баз казарменного типа, внутри которых был расквартирован личный состав кораблей, проходящих ремонт, а также пополнение, за счет которого темные проводили доукомплектование экипажей, понесших потери в боях с сияющими. Гармоничный ветеран Хродмар очень метко обрисовал сложившуюся ситуацию. Данная система была желанной целью для атаки. «Светочем ближнего боя. Изменение направления удара». Торбранд легким усилием сознания подсветил эскадре светочей 150 целей. «Ремонтные базы противника уничтожить. До выполнения основной задачи на корабли противника не отвлекаться. В атаку». Угольное сияние кромсающих передовые вражеские флотилии светочей стало еще черней, и несущие смерть сферы в сверхсветовом ускорении рванулись к новым целям, насквозь пронзая оказавшиеся на пути многопалубные корабли темных. Торбранд проследил взглядом траектории их атак. В его сводной группировке не так много светочей ближнего боя, как хотелось бы, всего один полный круг. Но это лучшие гармоничные бойцы двух древних дарийских родов-побратимов, принадлежащих к первым полутора сотням. Огромная боевая мощь. Они не подведут. «Конунг Торбранд, линкоры закончили развертывание», – принесла доклад командная частота. «Линкорам сосредоточить огонь на складах вооружения и базах снабжения». Торбранд быстрыми и лаконичными импульсами раздавал линкорам цели. «Не атаковать корабли противника. Ударным группам не подпускать врага к линкорам. Авианосцам и светочам дальнего боя сохранять режим невидимости и ждать команды. Я займусь штабами сам». Пылающий лучистой чернотой шар Адельхейд с места набрал ускорение, 30-кратно превышающее фотонное, и на полной скорости вонзился в одну из штабных крепостей темных, гася скорость до нуля точно в ее геометрическом центре. Исполинская искусственная конструкция не смогла поглотить колоссальное количество поступившей извне энергии и со слепительной вспышкой взорвалась, разлетаясь на куски размером с ладонь. Образовавшийся в результате взрыва поток стальных метеоров получил настолько мощное ускорение, что срезал окружающий штаб эскадры охранения подобно бритве. На частотах темных произошел всплеск паники, и вражеские наблюдатели, срываясь на крик от избытка эмоций, наперебой сообщали второму штабу о том, что черная сфера сияющих не пострадала. По-видимому, второй штаб противника начал срочно принимать некие меры для своей защиты, но время было упущено. Чернильное пятно Адальхейд неумолимым глазу прочерком пронзило половину Солнечной системы и врезалось в громаду второй вражеской крепости. Еще одна ослепительная вспышка, сопровождающаяся смертельным потоком стальных метеоров, возвестила об обезглавливании гарнизона темных. Брошенные на перехват Адальхейд эскадры противника открыли огонь, но в точке нанесения удара уже не имелось цели. Торбранд вывел светоч из боя и вновь остановил свой корабль возле ведущих огонь линкоров. Пока этого хватит. Не нужно прежде времени давать местным темным возможность просчитать ударный потенциал боевого аса. Сражение только началось. Пару десятков частей Торбранд командовал сражением, корректируя подавление целей и осуществляя ротацию светочей ближнего боя, чтобы замедлить перегрузку кристаллов их оборудования. Вскоре следящее за ходом битвы сознание боевого аса выделило из общего энергопотока вибрации одного из них, вплотную приблизившиеся к порогу разрушения. Находящийся в гуще сражения корабль хаотичными траекториями таранных ускорений пронзал крупную эскадру крейсеров противника и наносил мощные удары искривителями. В этот момент кто-то из флотоводцев темных пришел к выводу, что эскадра обречена, и только что спешившие на выручку своим соплеменникам подразделения красных изменили курс. Силы противника приступили к фланговому окружению сектора пространства, в котором пылающая черной энергией сфера светоча крушила врагов, и открыли огонь по площадям, стремясь уничтожить смертельно опасную боевую единицу сияющих. Объем пространства, в котором находился сражающийся светоч, накрыло массированным огнем, и гибнущая эскадра крейсеров начала гибнуть еще быстрее. Энергопоток сектора заполнили радиоволны техногенных передатчиков темных, и в эфире зазвучало паническое многоголосие капитанов крейсеров красных, требующих прекратить огонь по своим. Но у адмиралов, ведущих обстрел эскадр, был приказ уничтожить светоч, и интенсивность нанесения ударов только возросла. Находящийся под сосредоточенным огнем нескольких эскадр светоч получил опасное количество входящей энергии и предпринял форсажные ускорения, стремясь выйти из зоны поражения. Но находящаяся на пределе защита не позволила дальнейшее движение напролом, и светоч сбросил скорость, переходя на маневрирование. Пылающая лучистым мраком сфера замельтешила среди кораблей противника, стремительно пробираясь между громоздких вражеских кораблей в наиболее плотную часть их построения, чтобы взрыв в результате приближающегося самораспада унес с собой как можно больше кораблей противника. Темные это поняли, и панический гвалт в эфире усилился. Ближайшие к светочу флотилии ломали строй, пытаясь рассыпаться в разные стороны. Остальные спешно меняли прицел, собираясь накрыть массированным огнем новый участок пространства. «Хродмар, выходи из боя!» Торбранд отдал приказ командовавшему светочем гармоничному бойцу. «Вставай за линкорами и начинай стабилизацию!» Чернильный шар, перегруженного атаками светоча, изменил курс, начиная движение к своим по наименее опасной траектории, и вновь предпринял сверхсветовое ускорение. Пылающая мраком сфера пронзила пару вражеских крейсеров, но удержала находящуюся на грани распада атомарную структуру и вырвалась в чистое пространство. Светоч погасил ускорение перед кораблем Торбранда, вспыхнул звездным огнем и ловко смешался с ведущими огонь сияющими шарами линкоров. «В каком состоянии светоч?» Боевой ас слушался в экстремально звенящие вибрации вышедшего из боя корабля через образовавшие единое поле кристаллы связи. «Светоч в порядке!» Откликнулся Хродмар, пылая звездно-огненным сиянием глаз и снежной белизной волос. «На полную стабилизацию кристаллов требуется 38 частей. Стабилизируйтесь!» Сурово приказал Торбранд. «До тех пор в бой не вступать!» Могучий конунг скользнул сознанием по энергоконтурам экипажа перегруженного светоча, убеждаясь, что все в норме, и вернулся к руководству сражением, пряча незримую улыбку. Этим светочем управляют двое – гармоничный ветеран Хродмар и гармоничная валькирия Хильдфлёд, его половинка. Самый молодой экипаж Белой Смерти в родовой эскадре рода Форнер. Их свадьба состоялась лето назад, и Хильдфлёд уговаривает своего супруга позволить ей хранить его в битвах еще 3 лета. Прежде чем навсегда оставит удел Валькирии ради удела матери. Пока сошлись на двух, но гармоничная Хильдфлёд не оставляет надежды добиться увеличения срока. Посему за их светочем необходим глаз да глаз. Кристалл связи принял входящий поток на частоте разведчиков, и Торбрандт внял импульсу, замаскированному под естественные колебания излучения звезды. «Мы нашли маяк», – доложил командор разведывательного круга. «Он внутри какого-то контейнера на космической свалке поврежденного оборудования. Там здоровенное астероидное поле из металлолома. Темные свозят туда пробитые бронеплиты, разрушенные корабельные надстройки и остатки уничтоженного оборудования. Словом, все, что не подлежит ремонту. С другой стороны свалки стоит плавильный завод, который все это переплавляет. Маяк поместили в центр этой свалки под видом очередной рухляди. Красные не были в курсе этой манипуляции. Их разведка прочесывает свалку в поисках источника сигнала. От маяка исходит уверенно идентифицирующийся отпечаток представителей серой расы. Его привезли сюда серые втайне от красных. Если не обнаруживать себя, то контрразведка красных доберется до маяка раньше нас. Продолжайте наблюдение», – приказал Торбрандт. «И найдите мне главу местной контрразведки красных, если он еще жив. Данные по целям передать командиру Аскьёльду. Аскьёльд, на связи. Забери аварийный маяк и возьми пленных. Разведка даст тебе целеуказание. Мы прикроем». Скрытый режимом невидимости могучий авианосец набрал скорость и ушел к потерявшемуся где-то на задворках Солнечной системы облаку свалки. В том районе нет вражеских баз, плавильный завод оказался единственным сооружением темных, и замысел неизвестных серых злопыхателей был ясен. Они специально подложили аварийный маяк сияющих подальше от основных сил красных, чтобы красные не смогли обнаружить маяк прежде, чем его сигнал примут сияющие. Это автоматически означает, что серые изначально имели целью подставить под удар своих союзников. Правители темных продолжают играть в свою любимую игру, выслуживаются перед эмиссарами сами и очерняют своих союзников-конкурентов. У темных так было всегда и, похоже, никогда не закончится. Значит, если воины Аскьёльда и захватят какую-нибудь местную шишку, то вряд ли сей доблестный темный будет знать что-то ценное относительно аварийного маяка сияющих. Сам по себе пленный ценности не представляет. Эта солнечная система является тыловой базой ремонта и снабжения. Здешнее командование никто не станет держать в курсе важных стратегических вопросов. Поэтому терять бойцов в попытках взять языка поважнее не имеет смысла. Невидимая громада авианосца достигла границ свалки и покинула режим невидимости. С полсотни вражеских крейсеров, прочесывающих висящие посреди космоса море всевозможного металлолома, увидели белую смерть в непосредственной близости от себя и брызнули кто куда, пытаясь как можно быстрее покинуть захламленный участок пространства и набрать скорость. Авианосец одновременно выпустил все свои штурмовые крейсера, и окружающий космос заполнился стремительно перемещающимися сияющими точками. Тем временем единое информационное поле Вселенной пополнилось слабой вибрацией, и кристалл слежения принес весть о появлении в близлежащем гиперпространстве новых трасс. «Блюстители, я чувствую появление гипертрасс в нашу сторону». Торбрандт подал импульс энергии на кристалл связи, выходя на общую частоту единой сети блюстителей. «Проверить. Фиксирую свежие отпечатки». Немедленно откликнулся блюститель с ближайшего светоча дальнего боя. В бою блюстители всех кораблей сияющих объединены в единую сеть, и даже если все они, кроме одного, будут заняты боем, тот, что остался свободен, имеет в своем распоряжении совокупную мощь всех кристаллов оборудования, помноженную на объем пространства, охваченный россыпью кораблей сияющих. В ходе битвы старшему командиру докладывает тот из них, кто загружен менее всего и находится ближе всего. «Производится расчет. Есть идентификация. К нам идут крупные силы темных. Вижу 112 трасс ближнего радиуса. Время прибытия – полчаса. Еще 573 трассы завершатся в период от 4 до 8 часов. Остальные долгие. Выход в реальный космос не менее чем через сутки. Таких более 2000». «Долго возиться будем». Могучий боевой ас вел подсчет уничтоженным базам обеспечения. «Защита нашего созвездия ослаблена, нужно торопиться. Светочем дальнего боя открыть огонь. Первичная цель – казармы противника. Вторичная цель – любые неуничтоженные базы врага в зоне своей ответственности. Авианосцам выпустить штурмовые группы. Задача – нанести урон максимально возможному количеству кораблей противника. Светочем ближнего боя вступить в боевое соприкосновение с вражескими эскадрами. Работаем полчаса и уходим. Ко мне близко не подходить, следить за безопасной дистанцией». Пылающая чернильной лучистой ненавистью сфера Адельхейт ринулась в бой, и могучий боевой ас освободил рвущиеся наружу океаны безграничной ненависти. «Вы, отбирающие у нас самое дорогое, сейчас познаете на себе ярость того, у кого остался лишь самый ненужный осколок растоптанного вами богатства, исполненная молчаливой тоски жизнь. Но даже такую жизнь можно жить. Жить ради того, чтобы меньшее количество сияющих испытало на себе такую же боль. жить ради уничтожения врагов расы, до полного очищения родного пространства, смрадной саранчи захватчиков и воздаяния им сполна, дабы долгие века их потомки впадали в панический ужас лишь от одной только мысли о пересечении рубежа с оружием в руках или подлостью в двуличных и льстивых темных душах. Да будет так, и так будет. Светоч Адальхейд пронзил забитое рвущимися в бой вражескими эскадрами пространство, оставляя за собой длинный след из разбитых вдребезги многопалубных монстров, и удар искривителей изуродовал темную материю. Обширное пространство вокруг Светоча на краткий миг времени перестало существовать в своем первозданном виде и вновь восстановило структуру, но все, что не являлось сейчас ее неразрывной частью, не могло пережить полное разрушение атомарных решеток. Корабли темных, их экипажи, обломки надстроек, мчащиеся навстречу цели сонмы торпед, снарядов и боеголовок, случайные астероиды и метеориты. Все превращалось в пыль и рассыпалось, подобно растворяющимся в ночи призракам. С того момента и до выхода из боя искривители Адальхейд работали не переставая, и слившийся со светочем воедино Торбранд с мрачным холодным расчетом выбирал для уничтожения максимально плотные скопления врага. В огромной, заполненной войсками темных солнечной системе царило безжалостное пиршество смерти. Стотысячные флоты противника яростно вели огонь по эскадрам сияющих, но стоило внушающему ужас, зловещему сгустку, лучистой, бездонно-черной энергии ворваться в их боевые порядки, как охваченные паникой экипажи устремляли свои корабли в беспорядочное бегство. Казалось, сразить боевого аса, становящегося тем сильнее, чем больше энергии вражеских залпов поглощал его светоч, было невозможно. За полчаса во вражеской системе не осталось ни единого стационарного космического объекта крупнее орбитального спутника. И бесчисленные россыпи обломков и остовов уничтоженных кораблей темных мешали остальным силам врага вести прицельный огонь. Торбранд бросил светоч в очередную атаку, испепеляя вражескую эскадру и заставляя соседние подразделения противника в ужасе ринуться прочь, навстречу атакующим со стороны ноль перехода штурмовым группам. Дальнобойные формации вражеских дредноутов вновь накрыли огнем весь сектор пространства, в котором находился светоч Адальхейд, не жалея остатков собственных подразделений. Холодный переливчатый треск перешел в хруст, и сознание боевого аса почувствовало разрушение одного из искривителей. Кристалл не выдержал получасового безостановочного резонанса и лопнул, раскалываясь на мельчайшие сверкающие осколки. Состояние остальных искривителей было близко к разрушению. На этот раз он позволил своей ярости кипеть слишком долго, и атомарные решетки кристаллов получили необратимую деформацию. Они сохраняют работоспособность только благодаря непрекращающемуся резонансу. После того, как сражение завершится, кристаллы погаснут навсегда. Пора выходить из боя. Жаль. Темных осталось совсем немного, еще четверть часа, и можно было бы перебить всех. Но через четыре части здесь откроются новые гипертрассы, и их станет в тысячу раз больше. Сражение затянется, и другие войска темных, те, что базируются в солнечных системах условной линии фронта, могут воспользоваться долгим отсутствием сводной группировки. Командиру санитарной эвакуационной группы доложить о ходе спасательной операции. Торбранд предпринял крайнее в этом бою ускорение, длинным тараном пробив насквозь десятка три вражеских кораблей, через которых удалось проложить вектор атаки, и вывел светоч Адальхейд к боевым порядкам светочей дальнего боя. «Все раненые на борту комплексов». Немедленно последовал ответ. «Темные ушли в глухую оборону и не имеют возможности вести огонь по броненосцам, осуществляющим эвакуацию. Три части до выхода в реальное пространство свежих сил темных», – доложил блюститель. «Командир Аскьольд, удалось взять языка». «Аварийный маяк у нас». Образ Аскьольда был хмур. «Стазис капсул в системе нет. Ни поблизости, ни где-либо еще. Мы с разведкой прочесали все. Взяли начальника местной контрразведки и заместителя главы местной разведки. Но они ничего не знают о стазис-капсулах». «Дома разберемся», – подытожил Торбранд. «Сводной группировке начать отступление. Светочем дальнего боя приступить к постановке заградительного огня». 150 тысяч сияющих звездным огнем и чернеющих бездонным мраком лучистых сфер разных размеров, наносящих безжалостные удары по сгрудившимся в оборонительных построениях флотам темных, синхронным маневром стремительно вышли из боя и мгновенным форсажем покинули зоны боевого соприкосновения. Облака штурмовых крейсеров густыми роями охватили громадные сферы авианосцев и одновременным слитным движением совершили посадку, исчезая в люках доковых гнезд. Ударные крейсера приняли на борт сияющие капли перехватчиков, и сводная группировка покинула забитую обломками и трупами врагов солнечную систему. Незримо подрагивающая рябь ноль перехода бесследно растворилась в холодном мраке за миг до того, как подоспевшие на подмогу своим соплеменникам флоты темных начали выход в реальный космос.